задают вопросы. Кто такие русские, алкаши и дикари, варвары жуткие, вечно плохо думают, плохо говорят, но лишь русские моральные ценности хранят. С нами небеса были во все века, нас сам Бог от врага защищал всегда. Не стремись чужой берлогой овладеть, ту самую берлогу охраняет медведь. Русские не варвары, у нас менталитет другой, не признаем мы пи***ров, обходим стороной. Ваши гей-парады утомили Европу, захватили, пока русские живы, не бывать тому в России. Русский человек, человек простой, дом, семья, работа, отпуск, выходной, традиционная семья, ребенок, муж, жена. Так было, так есть и так будет всегда. Русского не запугать вампирами и зомби. Русского не запугать оборотнем в погоне. Русский одного боится, это не секрет. Русский за родных боится, и это не бред. Лишь русские божьим светом озаримы, лишь за русскими стеной стоят херувимы. За каждым человеком стоит ангел-хранитель, лишь за русским стоит всего мира творитель. Их унижают, презирают, отбросами считают, под запад ляжут, думая, что их там почитают. А как проблемы появились, к русскому идут. Люди русские добрые, они руку протянут. Не вывелись еще богатыри на Руси. Они и сейчас есть, называют их бойцы. Богатырь тот, кто Россию защищает. Богатырь тот, кто за родного жизнь потеряет. Русский человек, проживет он век. Русский человек уберет плач и слезы рек. Русский человек с Господом на ты, сам творец русскому дает дары. Русский человек проживет он век. Русский человек уберет плач и слезы рек. Русский человек с Господом на ты, сам творец ему дает дары. Дары. Русского не запугать вампирами и зомби. Русского не запугать оборотнем в погоне. Русский одного боится, это не секрет. Русский за родных боится, и это не бред. Лишь русские божьим светом озаримы, лишь за русскими стеной стоят херувимы. За каждым человеком стоит ангел-хранитель, лишь за русским стоит всего миротворитель.